Эрозия шейки матки. Эрозия шейки матки символизирует уязвленное женское самолюбие. Вы уверены в том, что ущербны как женщина. Вы не можете и не знаете, как реализовать себя как женщину. Современная медицина вместо лечения предлагает прижигание эрозии, загоняя болезнь глубже внутрь. Я обнаружил, что у 90% женщин с опухолью матки в прошлом были эрозии шейки, и они их прижигали, то есть боролись со следствием болезни. А устранять необходимо причины, менять поведение и мысли в отношении себя и мужчин. «Но как мне не чувствовать себя ущербной?» Жалуется мне женщина, у которой недавно начались выделения из влагалища в связи с эрозией шейки матки. «Муж постоянно в командировках или на дежурстве. Сижу дома с двумя детьми. Как говорится, света белого не вижу. Как мне в такой ситуации чувствовать себя женщиной, да еще и желанной?» То есть вы утверждаете, что любая женщина, у которой есть двое детей и работающий муж, не может чувствовать себя желанной женщиной? Но нет, почему же? У меня есть подруга, так у нее трое детей. Муж много работает, а она, как говорится, цветет и пахнет. Но для себя я не вижу выхода. Тогда давайте этот выход искать вместе. Давайте.